уже нигде, кроме Японии, японцы не живут», — ответил Серж. «Переселить обратно или вырезать всех выходцев с островов удалось японцам в весьма короткое время. Они исторически придерживались строгой изоляции государства от внешнего мира, так что никакого отторжения возобновления этой традиции, хоть и немного в другой форме, у народа Японии не вызвало. Скажи, Серж, такие как ты, в каждом доме стоят?» – полюбопытствовал Сергей. «Нет, конечно, только за особые заслуги можно получить электронного помощника в свое распоряжение. Разумный должен доказать, что у него действительно нет времени заниматься домашними делами, а нанять слуг не поощряется обществом. К тому же вампиры на роль слуг не пойдут, опускать в дом постороннего человека не в их привычках. Ты же искусственный разум, как ведун в нашей башне», — решил уточнить Сергей. «Это не так, я следую программе и не имею свободы воли. Вариативность моего поведения настолько высокая, что позволяет создавать иллюзию разумности. Не сожалеешь об этом ограничении? Я не в состоянии сожалеть о чем-то, но если тебе хочется, могу изобразить эту эмоцию». «Не надо», — хмыкнул Сергей. «Я еще молодой и совершенно случайно наткнулся на это место», — рассказывал простимулированный пинками высший. «Для этого мне удалось собрать с большим трудом немного энергии. Я даже боялся, что ее не хватит, но энергии все же оказалось достаточно для перехода сюда. Была надежда, что в этом мире у меня получится довольно быстро стать сильнее», — печально закончил он. «Ты понимаешь, говорит он правду или лжет?» — задал Крон вопрос по мысли связи. «Очень плохо», — ответил Табар. «Улавливаю только смутные ощущения. Думаешь, ему можно верить? А тебе известны другие случаи проникновения высших в настолько пустынных местах? Здесь же нет никакой живности. Надо быть действительно молодым и самонадеянным, чтобы открыть ареал в таком пустынном районе, зная при этом, что переместить его в другое место не получится. Ну не настолько же он тупой, ведь энергию для прорыва собрать как-то умудрился», — возразил Крон. «А судя по количеству высших в нашем мире, этот объем не такой уж маленький. По моим ощущениям, он не сказал всей правды про добытую энергию. Скорее всего, он ее просто украл, а потом сбежал сюда. Сила есть, ума не надо», — к месту вспомнил русскую поговорку Табар. «Понадеялся на авось, переходя в наш мир, а тут ему туареги подвернулись. Чистое везение. Вот высший и решил, что в рай попал. Вырезал всех, кроме одного, которого превратил в измененного. Хотя туареги здесь вообще стараются не ходить. Нехорошая слава об этих местах гуляет. А ты откуда это знаешь? Где ты, а где жители пустыни? В сеть у них тоже доступ есть. Собрать слухи по ней не так сложно, как на обычном базаре. Время-то у меня свободное было перед рейдом, не то что у тебя. Дам разгону некоторым самоуверенным типам, готовившим операцию», — пообещал Крон. «Такие слухи, вкупе с появлением здесь высшего, нельзя оставлять без внимания. Указания дай, но разгон не устраивай», — посоветовал Табар. «Иначе утонешь в ворохе дел о подозрительных местах. Люди мнительны по природе своей. Вот они сами на подобные слухи внимания практически не обращают», — уговорил. «Потроши его дальше», — прервал связь Крон. «Что с тобой произойдет, если ты выйдешь за границу ареала?» — спросил Табар у высшего, закончив небольшое совещание по мысли связи. «Мне неприятно просто приближаться к границе, так зачем мне выходить за нее?» — удивился ящер. «Но что-то тебе должно быть известно. Почему вы сидите в ареалах безвылазно? Информация дорого стоит», — ответил высший. «Дешевле полагаться на инстинкты. Есть миры, где вообще отсутствуют границы ареалов, но там есть свои тонкости и легко погибнуть от лап сородичей. Вы воюете друг с другом?» — удивился Табар. «Я думал, вы высшие, а значит, достаточно разумны, чтобы не воевать между собой, а договариваться и находить компромисс. Да мы, высшие, и всегда отыскиваем выход из положения, не развязывая драки или войны», — гордо ответил ящер. «Но это правило не действует в иных мирах. Если там твой ареал совместится с ареалом другого высшего, то в живых должен остаться только один. После схватки оба ареала достаются победителю, а в конце вся планета достанется одному высшему», — недоверчиво хмыкнул Табар. «Что он на ней будет делать в одиночестве? Править? Другие высшие, которые не решились сами захватить себе место в иных мирах, пойдут к нему в услужение. А местное население, вы же не пустые миры захватываете, они еда и одновременно источник энергии. Вы изначально выращивались нами как корм. Это мы заселили вашу и множество других планет в параллельных мирах, с существами, пригодными для нас в пищу. Опять перешел на пафос высший. Мы создали барьер над ней, не дающий рассеиваться энергии в пространстве и повышающий концентрацию магии в пределах одной планеты. И когда вы успели его создать? Хмыкнул недоверчиво Табар. Очень-очень давно. Высший замялся. Это сделали наши далекие предки. Они обладали большими возможностями, чем мы. Лишь некоторые из ныне живущих достигают такого же уровня владения магией, захватив под свою власть целую планету. Так вот, к чему вы стремитесь? Понял вампир. Похоже, жажда власти – универсальный порог. Расскажи мне подробнее про барьер, который создали твои предки. По легендам, они находили миры, в которых была или могла появиться жизнь. Не все из них подходили для высших. Слишком низкое количество доступной магии на них имелось. Тогда наши предки разработали специальные барьеры, которые задерживали магическую энергию в пределах планеты, постепенно повышая ее концентрацию. Это я уже понял. Как работают эти барьеры и как их можно отключить? Я не знаю. Этого никто не знает. Древние унесли эту тайну вместе с собой, почти уничтожив себя в последней войне. Именно с тех пор все конфликты на материнской планете запрещены. Растерянно ответил высший. Но зачем барьеры отключать? Вам разве не нужна магия? Лучше жить без магии, чем с такими соседями, как вы. Хмыкнул вампир. Ты веришь, что магия исчезнет, если убрать барьер? Спросил Крон по мысли связи. Чушь, ответил ему Табар. Я сам из мира, освоившего космос, и магия у нас была без всяких барьеров. Хотя ее здесь аномально много, и теперь понятно почему. Но для нас, при наличии Мотала, природная магия не является основным источником энергии. Ты прав, согласился Крон. Узнай у него, чем им мешает низкий уровень магии, и расспроси про пиявок. Что это за твари такие? Для чего вообще требуется увеличивать концентрацию магии? Переадресовал вампир вопрос высшему. Облегчается переход. Нужно много энергии для попадания в мир, подобный вашему, и еще больше ее надо, чтобы вернуться обратно. Пока уровень низкий, как сейчас, например, с трудом можно попасть только сюда. Но увеличивая количество некросов и расширяя ареал, высшие поднимают общую энергонасыщенность и переходить на материнскую планету становится легче. На запертом мире эти процессы происходят многократно быстрее. Давно захваченные планеты может посетить любой, даже слабый высший без особого напряжения. Так и селился бы там, недовольно сказал Табар. Чего тебя к нам приспичило лезть? На таких планетах не действуют запреты на убийство, и достаточно простого желания ее властителя, чтобы от причиняющего беспокойства высшего остался комок слизи. Там опасно. Кто такие некросы, мы немного в курсе. Расскажи про пиявок. Странное имя вы им дали. Унизительное. Недовольно произнес высший. Они наши симбианты. Полуразумные сущности, живущие благодаря силе высшего и его же питающие. Они легче проникают в другие миры и поставляют своему хозяину энергию и информацию. Именно так я узнал про это место, отправив сюда одного из своих симбиантов. И много их у каждого из вас, зависит от силы высшего. На наш мир периодически совершают нашествие ваши пиявки. От чего это зависит, я не знаю точно. Говорят, бывают периоды, когда миры становятся ближе друг к другу. Тогда любой высший может направить туда пиявок на незанятую территорию и подкормиться практически дармовой энергией. Понятно, но высшие стали проникать сюда совсем недавно. Видимо, уровень энергии на планете превысил минимум, достаточный для перехода. Равнодушно пояснил ящер. Апа! Воскликнул по мысли связи Крон. Выходит, мы своими руками проложили путь высшим в наш мир. Глупости говоришь, Крон. Без нас, точнее, без реакторов с Моталом, вырабатывающих магическую энергию, эти твари пришли бы на несколько веков позже. Далеко не факт, что без нашей помощи и возможностей Сергея местные смогли бы отбиться. Расширяя ареалы за счет некросов, высшие вряд ли обращают внимание на леса. Вспомни индийский полуостров. Там джунгли ого-го какие, но даже друиды, живущие в той местности, все погибли. Ты прав. Снова вынужден был согласиться Крон. Разузнай у него про ретрансляторы и надо возвращаться. Группа ученых для наблюдения за ареалом уже выдвинулась. А этого здесь оставим, заберем с собой. Он боится к границе ареала подойти. Вдруг сдохнет, возразил Табар. Живой он нам нужнее. У него там руки-ноги свежесрезанные валяются по округе. Выкиньте парочку и посмотрите, что произойдет, предложил Крон. А что до его неприятных ощущений, то мне, я понял. Мысленно хохотнул вампир. Табар жестом показал одному из бойцов, что нужно сделать. Тот подобрал два свежих обрубка и бегом покинул ареал. «Расскажи мне, почему высшим так не нравятся наши ретрансляторы и переговорники? Они нам мешают», — недовольно ответил ящер. «Из-за них мы не можем быстро перемещаться в пространстве и проникать на вашу планету. Как я слышал, такие устройства встречаются только в вашем мире». «Быстро перемещаться?» – переспросил Табар. «Ты имеешь в виду возможность ходить быстрыми дорогами или телепортироваться? Второе определение больше подходит. Никаких изменений не наблюдаю. В магическом плане появилась возможность откачать из обрубков жизненную энергию», – доложил боец, ушедший с обрубками. «Попробуй сделать это с одной конечностью, а за второй продолжай наблюдать дальше», – скомандовал ему Крон. Высший с тревогой следил за их разговором, который шел по голосовой связи. От него также не укрылось, что его отрубленные лапы вынесли за границу ареала. «Что вы хотите сделать?» – напряженно спросил он. «Вытащить тебя отсюда и посмотреть, что с тобой случится. Как источник информации, ты молочиво стоишь, а так, хоть на опыт изгодишься. Если не сдохнешь раньше, конечно», – ответил Табар. «Или ты думаешь, мы ящерицами питаемся? Почему, кстати, ты так выглядишь? Это моя исходная форма», — обреченно ответил высший. «Она такая же, как и некоторые вампиры», — сообщил Симпок королю, развалившемуся на стульчике недалеко от границы. «Я не могу проникнуть в ее разум, и разбудить не могу, но, магически она сильнее моих некросов в несколько раз. Не думал, что такое возможно. Уровень темной энергии должен был убить ее, но она в полном порядке. Если бы я не подстраховался и не вложил дополнительные кристаллы в послов, то нам вряд ли удалось бы ее захватить». Высший оторвался от обследования девушки, лежащей на куче мусора. «Что ты хочешь с ней сделать?» – с любопытством спросил Франтишек 3. «Явно, не то, о чем ты подумал», – брезгливо ответил Симпок. «Это только вам, низшим, может прийти в голову сношаться с будущей едой. И все-таки», поморщившись от обидных слов, переспросил король. «Я хочу понять, на что я потратил жизни пятерых сильнейших магов. Буду исследовать ее и ждать, когда за ней придет Сергей», — ответил высший и улыбнулся зубастым ртом. «Из нее получится великолепная приманка». Нет, очнулась в полной темноте. Она была мягкая и успокаивающая. Мысли мелькали где-то вдалеке, не тревожа ее покой. Если бы она могла уснуть, то непременно бы сделала это. Только в сон нет, не тянуло. Блаженство и спокойствие равнодушия заполняло ее. Неожиданно, беспокоящее чувство забрезжило на краю сознания. Но это была не ее мысль, а что-то другое. Привычное, но инородное для состояния, которое она испытывала сейчас. Захотелось отмахнуться от этого, но нет, неожиданно осознала, что у нее нет рук. Спокойствие и блаженство начали быстро исчезать, сменяясь нарастающей тревогой, близкой к панике. «Что происходит?» — попыталась сказать она, но поняла, что не слышит собственного голоса. Она вообще ничего не слышит. Беспокоящее ощущение начало нарастать, и нет, потянулась к нему, чтобы хоть что-то ощутить. Погрузившись в это, она вспомнила, что такие же ощущения она получала от контакта с нейросетью. Перейдя на командный режим, она вызвала меню внутреннего состояния. Нет, редко использовала такой способ при взаимодействии с нейросетью. Он относился больше к инженерным настройкам, чем к привычному использованию нейросети на интуитивно понятном уровне. Но именно сейчас этот уровень не отвечал. Инженерный режим работал на самом примитивном текстово-командном управлении, не имея никакой продвинутой оболочки. Сама нет, помнила только несколько команд, среди которых были диагностические, используемые для проверки нейросети и имплантов. Отклик на них приходил непонятный. Сплошная тарабарщина, не имеющая никакого смысла. Пока нет, возилась с нейросетью, сами собой всплыли воспоминания о последних мгновениях перед тем, как она потеряла сознание. Какой-то магический удар сродни электромагнитному импульсу, — сделала она предположение. По-другому эту кашу в ответ на запросы не объяснить. Если так, то дело, дрянь. Но где мои ощущения? Начало разгораться, угасшая была паника. Так, стоп, — скомандовала она себе. Крон, он был в таком же состоянии. Напали на нее явно подручные высшего и применили его магию. Надо просто дождаться Сергея, и он ее вытащит в реальность. Приняв решение, девушка расслабилась и попробовала снова раствориться в темноте, отдаляясь сознанием от интерфейса нейросети. С четвертой попытки у нее это получилось, и она вновь закачалась на волнах спокойствия и безмыслия. Глава 15. Сергей, не могу связаться с тобой через переговорник. Неожиданно голосом ведуна заговорил Серж. Черт, совсем забыл. Сергей извлек браслет, который убирал на время трансформации заготовок. Что произошло? Спросил он ведуна, подключившись по мысли связи. Нет, похитили. Огорошил его тот. Подробностей пока нет. Вся электроника в доме правительства выведена из строя. Возможности связи очень ограничены. К тому же отсутствует освещение, что во многих помещениях сильно затрудняет передвижение. Переговорник есть у Сталина, но никакой информации из других источников он до сих пор не получил. Сталин сам узнал о произошедшем от меня. Почему ты решил, что нет, похитили? Вампиры сопровождения находятся в одном месте, и оба в полубессознательном состоянии. Переговорник нет, я не фиксирую. Поблизости, в зоне действия датчиков переговорников, находящихся у вампиров, ее тоже нет. Судя по записям, нет, находящуюся без сознания, унес один из членов европейской делегации. Ее переговорник был неудобно расположен, и видео с него перестало поступать, а потом он просто пропал. Возможно, похититель каким-то образом смог разрушить переговорник. Он у нее в мотоловом корпусе, напомнил Сергей. Была применена магия высшего. На это указывает уничтожение всей сложной техники, и я не исключаю, что были использованы способности пиявки для разрушения мотала, ответил ведун. Куда он мог ее унести, и что с остальными членами делегации? Двое точно погибли, активировав выброс энергии, разрушивший электронику и вырубивший вампиров с нет. Ведун кратко объяснил, как это произошло. Остальные выпали из поля зрения переговорников после падения вампиров. Поиск ведется, прошло всего несколько минут. Кроме Сталина, я успел поставить Рону в известность. Она отправила всех вампиров, с которыми смогла выйти на связь, для организации оцепления и прочесывания дома правительства. Отдельная группа, сформированная из охраны Сталина, направляется на место происшествия. Где Крон? Они везут плененного высшего. Ведун ненадолго замолчал. Пришло сообщение от первой группы, попытавшейся высадиться на дом правительства. При подлете у транспорта отказала вся электроника. Они врезались в здание, но никто не пострадал. Сейчас пробивают стену. Это быстрее, чем добираться до ближайшего входа. Остальные группы набрали высоту и сбрасывают десант с большого удаления. Похоже, поле высшего до сих пор действует. Это не могло быть прорывом еще одного высшего, не связанного с европейским. Нет, вокруг полно ретрансляторов. К тому же переговорники вампиров продолжают работать. Что-то, наподобие ядерного взрыва, обязательно их разрушило бы. Так происходило в Китае и Южной Америке. Следовательно, эта версия отпадает. Свяжись сам с вампирами, и от моего имени передай. Пусть разберут весь дом по кирпичику, но найдут нет, распорядился Сергей. Соедини меня с Роной. Что происходит? Раздался голос Сержа. Я ненадолго отключился. Помолчи, не до тебя сейчас. Рона, что известно на текущий момент? Зона, где перестает работать сложная техника, превышает радиус 300 метров. Я теряю связь с группами, когда они входят в нее. У нас пока нет переговорников для оснащения даже командиров отрядов, ответила вампирша и напряженно спросила, что будешь делать, пока собирать информацию, равнодушно сказал Сергей. Прежде чем разнести в труху Гейропу, надо выяснить, где находится нет. Давно я от тебя не слышала этого слова, немного расслабилась Рона. От этих ПВ, одни неприятности, какую ориентацию они при этом имеют, не так уж важно, хмуро ответил Сергей. Выводи всех вампиров с территории Европы. Потом по развалинам вдоволь налазиться. Сталину и Йосицугу тоже рекомендую эвакуировать своих людей. В случае необходимости проведем десант в заданный квадрат. Ты что-то задумал? Поинтересовалась Рона. Поняв, что он не побежит с шашкой наголо на врага сломя голову, она немного успокоилась. Не решил пока. Возможно, полностью уничтожу. Возможно, буду действовать более точечно. Так сказать, персонально. Все зависит от ущерба, который будет нанесен нет. Сергей замолчал на пару секунд и продолжил. Сделай так, чтобы эта информация дошла абсолютно до всех, и как можно быстрее, особенно в Европе. Извините, что вмешиваюсь. Вклинился в их разговор ведун. Но я могу вставить видеоролик во все вещательные каналы. Нужно только разработать его концепцию и текст. ХМ, задумался Сергей. Рона есть команда, занимающаяся рекламой, или другие профи в подобном деле. Ведун, ты понимаешь, что после такого, тебя постараются разобрать на атомы, не говоря уже о проблемах с продажей нашей техники», — задала вопрос Рона. «Сергей только что выказал желание вообще уничтожить часть материка вместе с жителями, а ты беспокоишься о доходах», — удивился ведун. «Не будь дело таким серьезным, я и перед тобой не стал бы светить своими возможностями. Ведун, дай Архонта на связь», — распорядился Сергей, прерывая их перепалку. «Слушаю. Захватили? Нет. Нужно обнаружить, где она находится. Похитители не могли уйти далеко. Ты справишься?» «Да, если она попадет в радиус моего восприятия», — спокойно ответил Архонт. «Бери Наташу и на фисташке летите к дому правительства. Вам покажут дорогу. Я уже отдаю команду на сопровождение», — вклинилась Рона. «Почему надо лететь на фисташке?» — прозвучал голос Наташи. «Использовали магию высшего. Близко ни один транспорт подлететь не может. Системы управления полетом приходят в негодность». «Понятно, мы уже отправляемся», — ответила Дроу и отключилась. «Рона, когда прибудет Крон?» — спросил Сергей. «Часа через два. Хочешь пообщаться с Высшим?» «Очень», — улыбнулся он своим мыслям и уточнил. «Как они его везут, если магия Высших разрушает вашу электронику?» «У Крона спроси. Ведун, соедини», — распорядился Сергей. Он в краткой форме пересказал всю известную информацию Крону. «Что тебе удалось узнать про Высших?» — задал он вопрос в конце. Теперь уже вампир пересказал свои новости. «Вот значит, почему ретрансляторы им мешают», — медленно произнес Сергей, обдумывая услышанное. «Почему они нападают на людей с переговорниками, но не в состоянии найти ретрансляторы и уничтожить их?» «А давай, ты у него сам спросишь», — предложил Крон. «Сейчас дойду до него и пообщайтесь». Он включил передачу изображения и перешел в другую каюту. Перед Сергеем высветилось просторное помещение, похожее на медицинскую палату. В центре нее, пристегнутый к столу, лежал ящер. Он выглядел исхудавшим, но, несмотря на отсутствие ног, еле помещался на столешнице. Рядом дежурил вампир в броне, но без шлема на голове. «Очухивайся, с тобой поговорить хотят», — вывел Крон из отключки Высшего. «Где я?» «Заторможенно», — произнес ящер. «Вы вытащили меня за границу», — широко раскрыв глаза, заверещал он, вспомнив, что с ним произошло. «Успокойся», — прикрикнул на него Крон. «Ничего с тобой не случилось, жив и даже немного здоров. Я не чувствую темной энергии», — слегка успокоившись и прислушиваясь к себе, — сказал Высший. «Вы лишили меня магии, наверное, ты не можешь магичить вне своего ареала», — предположил Крон. «Или испытываешь подобное ощущение от того, что мы откачиваем лишнюю энергию, которая в тебе образуется. Он перестал ее вырабатывать, как только мы взлетели», — вставил вампир, дежуривший возле пленника. «Еще лучше. Тебе хотят задать несколько вопросов. Советую отвечать правдиво. Вне ареала мы полностью контролируем правдивость сказанного тобой. Вы очень странные люди», — недовольно произнес Высший. «Он действительно ни черта не знает про наш мир», — раздался голос Сергея из переговорника, как только язык умудрился выучить. «Я же говорил, он молодой и неопытный, а точнее, ничего не знающий. Язык, наверное, у туарегов вытащил из головы. Они же менталисты», — ответил Крон. «Кто это говорит?» Насколько позволяла фиксация, ящер попытался крутить башкой. «Это Сергей». Вампир сунул ему перед мордой браслет с висящим над ним изображением. «Он хочет с тобой поговорить». «Ты кто?» «Неважно. Один из твоих сородичей похитил мою жену. Что-нибудь знаешь об этом?» «В первый раз слышу», — изумленно ответил ящер. «Зачем Высшему похищать корм? Даже звучит глупо. Что собой представляет ваша магия?» — задал другой вопрос Сергей. «Почему в зоне ее действия не работает сложная техника?» «Потому что темная энергия не любит сложностей. Ее суть в разрушении и поглощении. Темная энергия — основа нашей магической силы. Кто еще мог, кроме Высшего, воспользоваться темной энергией? Некросы могут ей управлять, они же ходячий источник темной энергии», — ответил ящер и добавил. «Дайте попить, и жрать хочется. Регенерация отнимает много сил. Скоро прилетим, там и наешься, и напьешься», — отвечай пока на вопрос, — осадил его Крон. «Вода-то у вас хотя бы есть? Принеси ему воды», — сказал Крон вампиру, дежурившему возле ящера. «А ты пока отвечай. Некросы не могут покидать территорию ареала. Кто еще может ей воспользоваться?» «Даю подсказку», — вставил Сергей. «Два человека, которые не определялись раньше, как маги, принесли себя в жертву, чем вызвали всплеск темной энергии. Они с разбегу врезались друг в друга, и оба начали стремительно разлагаться. Это могли быть некросы на самой грани перехода в истинную форму. Поля кристаллов, растущих в них, суммируются на близком расстоянии. Вне ареала это грозит выбросом энергии, похожим по описанию на ваш, объяснил ящер. Им достаточно было пробраться в нужное место по отдельности, а потом сблизиться. Но мы умеем определять некросов, возразил Крон. Есть еще варианты, есть сильные высшие, которые могут накладывать скрывающие и экранирующие плетения даже на очень сильных некросов. Тогда их трудно обнаружить, и они могут спокойно находиться рядом с таким же некросом или за границей ареала. Но это высшая степень мастерства, редко кто ей владеет. Подожди, что значит спокойно находиться рядом? Они разве этого обычно не могут? Спросил Сергей. Нет, помотал башкой разговорившийся высший. Даже начинающие некросы, если соберутся плотной группой, рискуют вызвать процесс скачкообразного перехода, что чревато для них вне ареала. Вернулся вампир и залил в пасть ящеру около литра воды. Это верно. Начинающие некросы, которые крутятся возле ареала, никогда не сражаются группой. Нас такая особенность их тактики всегда удивляла, подтвердил Крон. С этим разобрались, задумчиво произнес Сергей. Почему возле ареалов и внутри них измененные и некросы нападают на тех, у кого есть переговорник или туманный меч, но найти ретранслятор они не могут? Туманные мечи – это те, которыми меня изуродовали, спросил высший. Так, я сам, если бы знал, что они у вас есть, даже близко к вам не подошел. По незнанию надеялся на прочность своей шкуры, за что и поплатился, грустно добавил он. То есть мечи ты видишь только визуально? Не только, еще как структуру, содержащую магическую энергию, но на фоне вашей брони деталей все равно не различить, и вы так неожиданно их выхватываете, как будто из воздуха. А что с переговорниками? Их поле нам мешает, когда он один или они расположены в одном месте, их легко обнаружить, но когда их два или три, то точно определить расположение этих ретрансляторов не удается, теряется направление, пояснил ящер. Ты тоже чувствуешь странную энергию вокруг? Спросила Наташа у Архонта. Они подлетали к грибу дома правительства. Дракона перестала махать крыльями и пошла на снижение. Да, много сломанного, но эта энергия не дает ничего починить. Ты чувствуешь? Нет, ее нет в радиусе 2 километра. Фисташка, не садись, сделай широкий круг вокруг этой башни, попросила Наташа. Дракона заложила вираж и, взмахнув мощно крыльями, снова начала набирать высоту. Нет, здесь нет. После завершения очередного расширяющегося круга заявил Архонт. Они не могли уйти, не поверила Наташа. Даже под иллюзией ты должен был их почувствовать. Они могли уйти порталом. Надо, чтобы Сергей сам обследовал место исчезновения. Нет, эта энергия должна быть ему подвластна. Сергей, сразу позвонила Наташа. Мы не обнаружили нет, ни в здании, ни в окрестностях. Архонт предполагает, что они ушли порталом, но это надо тебе самому смотреть. К тому же здесь вокруг разлита энергия, которая нарушает работу электроники. Архонт утверждает, что ты можешь с ней справиться. Понял тебя, ответил Сергей, который только что закончил разговор с Кроном. Постараюсь добраться до вас поскорей. Возвращайтесь к башне и ждите меня. Сергей вышел на крыльцо, не обращая внимания на вопросы, посыпавшиеся от Сержа. Рона, свяжись с друидами. Мне надо срочно к башне попасть, а Мулунгу где-то потерялся. Есть предположение, что похититель ушел через портал, попросил он. Сейчас, было слышно, как вампирша быстро пересказывает друиду о произошедших событиях. Он скоро будет, снова в переговорник сообщила она. Что будешь делать дальше? Пойду, обследую сам место похищения, хотя сомневаюсь, что удастся найти какие-нибудь следы. Если там ничего не затоптали, то ищи косвенные признаки, посоветовала Рона. Несмотря на результаты обследования, я хочу, чтобы к его завершению был готов текст и сценарий для обращения. Ребята работают, это не займет много времени. Надо будет ролик перевести на несколько языков. Я сделаю перевод, вклинился снова ведун. И что потом? Спросила Рона. Если ты хочешь нападать на Европу, то нужно подготовить броню для более серьезного отряда. Как я поняла, европейский высший намного опаснее того, что везет Крон. Рона, успокойся. Я не собираюсь без подготовки лезть в ловушку. Распаковывайте свои кубышки, и все запасы с необходимыми людьми направляйте к башне. Со Сталиным я вопрос размещения на его территории согласую. Думаю, он сам с удовольствием двинет войска на Европу, после такого теракта. Я тебя поняла, вздохнула вампирша. Сейчас отдам команду на изготовление больших портальных колец. Как доберешься, сразу их активируй, и начнем переброску людей и материалов. Она немного помялась, а потом спросила: ты так спокойно себя ведешь, совсем не переживаешь? Рона, не надо считать меня каменным истуканом. Если бы ее хотели убить, то убили бы на месте. Допрашивать нет о чем-то, пытать, слишком сложная операция. И дорогая, ее захватили как приманку. Для чего-то нужен именно я. Точнее, для чего, это и так понятно, но пока я не появлюсь, ей ничего не угрожает. Может, отрежут что-нибудь для острастки, не более. Это в тебе лич говорит, которым ты раньше был, осуждающе сказала Рона. Ну, какой к черту лич, Рона? Чуть и правда, не разозлился Сергей. Нет, может отключить болевые рецепторы, а любое физическое повреждение я смогу вылечить. Главное, чтобы живая осталась. Ты забываешь, что она попала под заклинание высшего, разрушающее всю электронику, возразила вампирша. Ее нейросеть может быть уничтожена. Ничего я не забываю. Если нейросеть разрушена, то нет, уже мертва. Это звучит как компьютер в голове, а на самом деле нейросеть более сложное устройство. Ее встраивание в организм идет очень глубоко. По сути, происходит перестройка всей периферийной нервной системы и других тканей организма. Не буду сейчас вдаваться в подробности, остановил сам себя Сергей. Поэтому прими на веру. Как факт, варианта два. Или она жива и я смогу ее вылечить в случае необходимости. Или можно не спеша подготовиться к уничтожению высшего в Европе. Сергей, окликнул его друид, я сочувствую твоему горю. Пошли, я отведу тебя. Спасибо Мулунгу, но горя пока нет. Есть пропажа, которую надо вернуть и о похищении которой кто-то очень пожалеет. Из спокойной темноты нет выдернул инженерный интерфейс с мигающей надписью. Обнаружено критическое повреждение программной структуры. Восстановление невозможно. Рекомендуется провести распаковку аварийных архивов и перезагрузить систему. Связь с командным центром отсутствует. Управление до появления связи передано носителю. Приступить к переходу в аварийный режим? Да, нет. Сильно смущали слова о передаче управления, но нет, не стала переживать по этому поводу. Удивляло вообще наличие каких-то аварийных архивов, но если ей удастся хоть частично оживить нейросеть, то она сможет контактировать с внешним миром через нее. Да, мысленно выбрала девушка. Глава 16. Фисташка, ты точно не сломаешься, пока мы летим? Спросил Сергей, залезая на дракону. Ты о чем? Та выгнула шею и удивленно посмотрела на него. У меня с полетами связаны очень неприятные воспоминания. Каждый раз, когда мне приходилось летать, случались происшествия. Как-то раз я даже умер в результате одного из них. Я не настаиваю. Иди пешком, фыркнула дракона. Мы тебя там подождем. Фисташка, не груби Сергею, одернула ее Наташа. Ладно, полетели. Будем надеяться, что мое невезение только на самолеты распространяется, махнул рукой Сергей. Они втроем разместились на спине заметно подросшей за эти дни фисташки. Усиленное питание из закромов родины не прошло даром, учитывая, что только мотала она съела около центнера, и так немаленькая дракона выросла еще почти на метр в холке. Полет прошел на удивление спокойно. Ничего у фисташки по дороге не сломалось. На боковой ветер она совсем не реагировала и даже не уснула. Сергей, опасающийся полетов, пытался предугадать совершенно невероятные причины для катастрофы. Посадка произошла на удивление плавно. Приземлились на одну из площадок, прикрытую магической иллюзией. Впрочем, для фисташки она таковой не являлась. Немного пробежавшись между стоящих машин, дракона погасила скорость и легла, поджав лапы. «Неприятная энергия», — сказала Наташа, слезая со спины фисташки. «Ты сможешь ее убрать?» — обратилась она к Сергею. «А вы разве не можете?» — удивился тот. «Это же обычная энергия, только в высокой концентрации, как на поле боя. Энергия смерти, тебе виднее», — ответила Наташа. «Мне она не нравится, как в грязи вывалили. По мне, так нормальная энергия», — не согласился Сергей, начав втягивать ее. «Нужны будут пустые накопители. Мы принесем», — произнес вампир из охраны, спрыгивая с крыши на взлетно-посадочную площадку. Сопровождение летело на своем транспорте и десантировалось, не долетая до здания. По этой причине они попали на крышу в отдалении от места посадки фисташки. «Пойдемте», — позвал Сергей Наташу с Архонтом. «Буду по пути собирать темную энергию, как называют ее высшие». «Ты успел поговорить с высшим?» — удивилась девушка. И как он, печально, большая ящерица, которой обрезали лапы и откачали всю энергию, совсем не страшный, даже не верится. Про них такие жуткие слухи ходят. Я с вампирами разговаривала, живучая и неуязвимая тварь, сказала Наташа в недоумении. А ты говоришь не страшный, чем слухи собирать, лучше бы у ведуна информацию запросила, посоветовал Сергей. Энергия странно себя ведет, она медленно затягивает прорехи, которые я в ней оставляю, но не рассеивается в окружающее пространство. Сколько уже прошло с момента нападения? 4 часа, ответила Наташа. Вот, а радиус зоны заполненной энергией нисколько не изменился. Архонт, показывай дорогу. Архонт, ты говорил, что высший может убить Сергея, но его скрутили даже вампиры. Мысленно задала вопрос Наташа. Крон пролежал несколько лет бревном после встречи с высшим, ответил Архонт, выдвигаясь вперед. У Сергея уже нет той защиты, что есть у Крона. В случае прямого столкновения он бы точно погиб или попал под влияние высшего. Ты слышал, что я сказала? Вампиры легко пленили высшего и никого не потеряли при этом, упрямо возразила девушка. Они были в новой броне и защищены плетением от ментальной атаки. На разработку этих вещей ушло несколько лет. Прожил бы Сергей эти годы, сидя в глухом месте, дожидаясь их появления, возразил Архонт. Он бы погиб в первые дни прорыва высших. Такие, как он, стараются все взвалить на себя, если не видят другого выхода. Именно так погиб первый. Хотя прорыва высших в тот раз не было, ему хватило сильного измененного. Но выход был. Достаточно было указать на него. Ведь люди выжили несмотря ни на что. Я не могу указывать и подсказывать. Да, люди выжили, но скольких они потеряли при этом? По пути Сергей развешивал светляки. Энергии вокруг было много, и он легко ее тратил. Периодически вампиры подавали ему пустые накопители. Полные он прятал в свою ауру. Нужно было еще изучить концентрированную темную энергию, прежде чем передавать ее в другие руки. Доступ в зал переговоров был перекрыт. Возле дверей стояло трое вампиров, отслеживая проходящих мимо людей. Старший из них подошел к Сергею, обогнув Архонта. «Мы вынесли только пострадавших. Они начинают потихоньку приходить в себя. Остальные предметы старались не трогать. То, что нет здесь нет, нам и так понятно. Есть оборванный след на полу. Точнее, половина следа. Судя по всему, использовался неизвестный нам тип портала. Хорошо, пойду, гляну». Сергей обернулся к Архонту и подошедшей к нему Наташе. «Подождите здесь, нечего там всем толпиться». Он прошел в переговорную комнату, прикрыв за собой дверь, подвесил светляки по углам и внимательно все осмотрел, стараясь ничего не двигать. Да и желания шевелить кучи гниющей плоти не было. На полу действительно была видна цепочка следов. Видимо, похититель вляпался в растекшихся слизью сообщников. Последний след отпечатался ровно наполовину. «Ведун, ты же меня слышишь?» «Слышу», — ответил тот. «Все заснял, ничего необычного не заметил, ушел только один. Остальные остались здесь. Двое сгнили, как некросы вне ареала. Это укладывается в рассказ африканского высшего. Еще один практически рассыпался в прах, а двое лежат с развороченными грудинами. Повороши кучку праха, думаю, ты найдешь там кристаллы некросов и довольно много». Сергей не стал тянуть, а аккуратно разгреб прах силовой плетью. «Вот эти грязные комочки и есть кристаллы», — пояснил ведун. «Что нам это дает? Их очень много, очевидно. Поэтому человек рассыпался в прах. Слишком много энергии. Тело не выдержало. В куче слизи за столом такие кристаллы тоже должны быть, но значительно меньше». «Ты не ответил», — напомнил Сергей. «То, что я скажу, является моим предположением, но хорошо объясняющим происходящее явление», — предупредил ведун перед тем, как ответить. «Двое, с развороченными грудинами, были живыми контейнерами для перевозки кристаллов. Тот, что рассыпался, создавал портал, для чего ему понадобилось очень много кристаллов. Он достал их из этих двоих и пересадил себе, но контроля ему хватило только на одно заклинание портала, которое его, в конце концов, и осушило. Причем здесь кристаллы. Кристаллы облегчают оперирование большим количеством энергии. То, что они генерируют ее, распространенное заблуждение, генерирует темную энергию умирающие тела. Разложение является ее источником. Некросы, по сути своей, это ходячие трупы. Они едят, ткани тела у них восстанавливаются, чтобы тут же начать разлагаться. Очень сложный процесс, возможный только в зоне, заполненной темной энергией. Энергии вокруг и больше, чем достаточно, но они умерли, возразил Сергей. Видимо, не только в энергии дело. ответил ведун. «Я же предупредил, что это всего лишь предположение, которое основано на догадках. Первые двое умерли до того, как образовалась зона с энергией. Будем надеяться, что ты прав», — согласился Сергей. «Первоначальная энергия выделилась от их смерти», — он показал на кучу слизи. «Вероятно, большая часть энергии рассеялась, образовав что-то вроде ареала. Ты же сам говорил о стабильности границ. Очень похожее поведение темной энергии в этом случае. Что будет, если я возьму руками этот кристалл? Не знаю», — с сомнением ответил ведун. «Но в тебе темной энергии так изначально много, поэтому не думаю, что кристаллы тебе повредят». Сергей вытащил из праха целую гроздь кристаллов и положил ее на неперевернутый стол. Достал фляжку с водой и облил грязные комки, поелозив кристаллы в получившейся луже, но, так и не избавившись от грязи окончательно, он плюнул на чистоту и взял их в руку. Сначала Сергей ничего не почувствовал, прислушался к своим ощущениям и понял, что лучше ощущает присутствие энергии, разлитой вокруг. Он начал притягивать ее к себе, все больше и больше. Накопителей пустых у Сергея с собой не было, но чувство переполнения от притока энергии он не ощущал. Через несколько минут Сергей понял, что она собиралась в кристаллы, зажатые в его кулаке, и они увеличивались. Сергей аккуратно разжал руку и положил их на стол. Кристаллы стали заметно больше размером. «Что думаешь?» – спросил он, описав ведуну то, что сейчас произошло. «Химический состав этих кристаллов неизвестен. Они абсолютно инертны в этом плане. На нагрев тоже не реагируют». Начал перечислять известные свойства кристаллов ведун, чем-то сходны по поведению с моталом, но никому еще не удалось их выращивать. Хотя доподлинно известно, что в организме некросов они увеличиваются со временем. Некросы вырабатывают темную энергию. Вот они и растут. Вампиры обнаружили сжатие внешнего периметра зоны темной энергии почти на 50 метров. Внезапно доложил ведун. Выходит, загоняя энергию в камни, ты уменьшаешь зону ее распространения. До какого размера стоит увеличивать кристаллы, чтобы их потом могли использовать для усиления магов? Еще раза в два можно, но я бы посоветовал найти остальные камни и увеличить их. Сергей подошел к двери и, открыв ее, попросил принести пару ведер обычной воды. Высший говорил про поле, создаваемое кристаллами, а мы их вместе сложим. Я не растекусь здесь похожей лужицей, он указал на горку слизи. Не должен. Кристаллы вне организма совершенно инертны, иначе об этой особенности мне стало бы известно, успокоил его ведун. Найдя все кристаллы и отмыв их в воде, Сергей начал стягивать энергию. Все равно есть сильное несоответствие по объему энергии, задумчиво произнес он. Горсточка кристаллов вместила ее больше, чем влезла в десяток крупных накопителей. Это темная энергия. Мы прочитали лишь обложку на толстой книге с ее свойствами, ответил ведун. Да ты философ, удивился Сергей такой образности мыслью искусственного разума. С кем поведешься? Слышал бы ты, какие перлы выдает Трым, когда напьется. Ницше отдыхает. Слушай, а ведь таким способом я могу весь ареал высосать у высшего, сообразил Сергей. Если не заметил, то нормально поглощать энергию ты стал, только оказавшись рядом с местом, откуда она начала распространяться. И ни один высший не даст мне в центре ареала спокойно воровать его энергию. Дошло до Сергея. Запущена диагностика всех систем. Ведущая матрица процессоров не отвечает. Опрос периферийных датчиков. Результат отрицательный. Предварительное заключение. Разрушение основных структур связи в результате близкого ядерного взрыва. Запуск резервных линий связи. Нет, таращилась на всплывающие перед ней строчки, ничего не понимая. Если основной процессор не работает, то откуда эти сообщения приходят? Такое поведение нейросети не описывалось нигде. Ни в инструкциях, ни в чатах, где общались обладатели нейросетей. Время активации по протоколу критического радиоактивного поражения. 36 часов, пиец. Подумала, нет, это что у меня в голове находится-то? Беспилотники скоро прибудут, доложил вампир, подошедший к Сергею. Первая партия почти закончена. Он вернулся к башне на фисташке вместе с Наташей и Архонтом. Это хорошо. Ретрансляторы для них напечатали? Печатаем. Немного осталось до необходимого минимума, но постараемся сделать с запасом. После них запустим изготовление брони. По срокам укладываемся. Главное, чтобы у вас сил хватило, озабоченно произнес вампир. Хватит, усмехнулся Сергей. Как недавно выяснилось, в местах, насыщенных магической энергией, я устаю значительно меньше. И я знаю, где есть такое место, совсем недалеко отсюда. Рона просила вас зайти», — сообщил под конец вампир. «Она тоже прибыла вместе с ударной группой». «Хорошо», — согласился Сергей. Он прошелся до транспорта, в котором жили в прошлый раз Крон вместе с Роной. Обстановка внутри не изменилась. Хотя Сергей рассчитывал увидеть другую картину. «Слетал без происшествий?» — спросила вампирша, поднимаясь с кресла навстречу. «Знаешь ведь, что?» «Да», — ответил Сергей. «Я думал, вы у себя тоже комнат наделаете», — добавил он, оглядываясь. «Зачем? Нам и этих хватает. В транспортах они нужнее. Будет, куда припасы складывать, и где оборудование разместить. Фактически один транспорт превращается в мини-завод со всем сопутствующим комплексом помещений. Удачно ты-то таковую раскрутил. У нас таких сильных магов пространства нет», — подвела итог Рона. «Что хотела сказать?» — перешел к делу Сергей. «Мне еще кучу амулетов активировать. Подготовили тебе текст и примерный сценарий для объявления ультиматума. Будешь смотреть?» «Конечно. Я сам в этом деле не великий мастер, к тому же народ местный мне неизвестен. Чем живет, чем дышит, непонятно. Это ведь тоже надо учитывать. Мои ребята также решили», — вздохнула вампирша. «А я думала, ты один вариант выберешь». Она переслала ему на телефон тексты, которые Сергей быстро прочитал. «Оригинально. Не проще произнести один текст, а потом разный перевод наложить? Лучше действовать с полной достоверностью. Обращение будут изучать все спецслужбы и лучше его делать без использования компьютерной графики. Перевод, он и есть перевод, но даже его проверит, прочитав, что ты произносишь, по губам. Нелегкое это дело, ультиматумы предъявлять», — вздохнул Сергей. «Давай разделаемся с этой задачей поскорее». Очередной пакет с амулетами был готов, и Сергей потянулся за следующим. В этот момент пришел вызов от Роны. «Говори», — включил он связь. «Японцы прилетели. Спрашивают, не нужна ли помощь. У тебя или у них есть предложение, как их использовать?» — спросил Сергей. В ответ было молчание. «Вот и у меня нет никаких мыслей на этот счет. Я же не собираюсь реально уничтожать весь континент. Мне так раньше не казалось», — хмыкнула вампирша, и немного подумав, добавила. «Раз катаклизм планетарного масштаба отменяется, предлагаю распределить их на границе с Европой. В каждом их транспорте могут находиться десятки и сотни тысяч солдат. Об этом всем известно. Обычно любые транспорты со знаком Японии страху нагоняют, когда появляются в неоговоренном заранее месте. Поэтому я предлагаю, если ребятам хочется, пусть подежурит. Мало ли, ну, если так на предстоящую операцию смотреть, то пусть окружат Европу со всех сторон», — согласился Сергей. «От ихнего царька никаких известий не было, кроме ноты протеста, переданной через арабов, больше ничего не поступало. Жаль, тогда продолжим подготовку». Сергей взялся за следующий пакет амулетов. «Ты понимаешь, что скоро начнется?» — орал разъяренный король. «И зачем я только с тобой связался? Что молчишь?» Он развернулся к высшему, вальяжно развалившемуся на мусоре. «Так, ты от меня ничего услышать не хочешь?» — лениво ответил Симпок. «Тебе поорать просто надо. Нас скоро будут убивать всем миром. Ты это понимаешь? Японцы висят у нашей границы. Сколько их там? 1 миллион? 2? А может, 10? Арабы вылезли из своих пустынь. Эти вообще отмороженные на голову. С именем своего Аллаха готовы просто умереть в бою с нечестивым. То есть с тобой и со мной заодно. Американцы те пришлют войска. Эти вообще никуда не лезли 200 лет. А тут решили поучаствовать в заварушке. Как всегда, придут последними и постараются урвать побольше. Как мы из этого выпутываться будем?» Глава 17. «Беспилотники вылетели», — сказала Рона, подходя к Сергею. «За 12 часов они засеют всю Европу. Через Атлантику тоже отправили?» — спросил он, не отрываясь от очередного комплекта брони. «Самым первым вылетом. 3 отдельные цепочки с многократным перекрытием. Много тебе осталось? Всего 2 комплекта, и можно будет собираться. Вам еще в них освоиться надо», — возразила вампирша. «Слишком много в них заложили функций, без изучения которых идти в бой просто глупо. Проведем, сколько успеем, совместные тренировки, пока проходит засев ретрансляторами. Тем более, половина бойцов не только их освоила, но и повоевать в новых доспехах успела». Тоном, не допускающим возражений, ответил Сергей. «Что говорит разведка? Войска подтягиваются к границе. В столице собираются мелкие группы, предположительно маги и некросы. Точнее определить не удается, а с высоты не различить использование магических способностей. Радиосвязь и сотовые телефоны по всей Европе начали глушить сразу после твоего ультиматума. Рассчитывают, что мы начнем с границы и пойдем в сторону столицы, предположил Сергей. Возможно, только у меня чувство, что мы чего-то не учитываем, с сомнением произнесла Рона. Это всегда так, невозможно всего учесть, но чем дольше мы тянем, тем меньше вероятность найти нет живой. Я не уверен, что смогу возродить ее еще раз. Это шанс, даже не один на триллион. Согласна с тобой, но все-таки мне тревожно. Не могли же они не просчитать наши ответные действия. Ты же не абы кто, за тебя есть кому вступиться. Теперь это уже не важно. Про новую броню они не знают и не учитывают ее в своих планах. Я бы на их месте тоже принимала в расчет только известные факты. Меньше чем за неделю создать новую броню, способную защитить от высшего, такое трудно предвидеть. Не столько от высшего, сколько от пиявок, поправил ее Сергей. Но про мотоловую броню они точно должны знать. Значит, встречать нас будет максимально возможное количество пиявок или хорошо мутировавших измененных. Ты думаешь, этого хватит, чтобы победить всю армию, которая на нас нацелилась? С сомнением спросил король у высшего, когда крики утихли. Ему пришлось передвинуть стул в дальний конец зала, потому что возле границы микрореала толпился десяток измененных. Они, довольно урча, рвали на части и поедали еще живых людей. А мне не нужна победа над армиями. Пусть твои солдаты с ними воюют, хохотнул Симпок. Моя главная проблема, это Сергей. Толку от твоей победы над ним, если здесь буду не я, а другие люди и вампиры с ними? Поежившись, спросил Франтишек 3. Они придумают, как тебя достать из реала, не заходя в него. Ты не учитываешь, что от количества смертей, происходящих вокруг, зависит не только моя сила, но и твоя, так же, как и всех некросов. Высший впился зубами в оторванную руку, которую ему передал через границу один из измененных. Пусть воюют, но на моей территории. Ты поэтому не соглашался на захват других государств, ты необычайно догадлив, рассмеялся Высший. За эти годы я увеличил количество привязанных ко мне некросов. Уверен, даже вампиры не смогут преодолеть их совместный отпор, а разразившаяся всеобщая бойня еще больше усилит меня и тебя, добавил он после паузы. Понеся значительные потери, они отступят и начнут готовиться к новому нападению. Главное, чтобы Сергей, сломя голову, бросился сюда, выручать свою женушку. Симпок покосился на безвольно лежащую нет. Не будет его, не будет и новых вампиров, не будет туманных мечей и этой мерзкой магической связи. Согласен. Вообще, идея распустить слух о кладе, доступном через магические амулеты связи, была неплохая. Вспомнил о давнем деле король. Только исполнение было ужасное, и количество вампиров сократилось незначительно. Вернул его на землю высший. А если Сергея не удастся убить, значит, мы проиграем. Ощерился окровавленной мордой Симпок. Я тебе уже говорил, мне здесь надоело сидеть. Сергей, если он действительно такой могущественный, может просто уничтожить нас, как обещал сделать это с Японией. Я тоже могу пообещать. Засмеялся высший. Он не отмечен в ваших летописях, как разрушитель континентов. Несколько мощных взрывов и все на этом. К тому же он не высший, как оказалось. У него нет шансов против меня и моих симбиантов. Его рот растянулся в довольной улыбке. Чувствуешь, как сила поступает широким потоком? Откуда ее столько? Удивился Франтишек 3, тоже ощутивший большое вливание энергии. Вампиры решили нахрапом вырубить твои войска и ударили по площадям. Радостно ответил высший. Как будто об этой их способности никто не знает. Но они не убивают своим воздействием, возразил удивленный король. Это тоже не секрет. Но нам же нужны трупы. Мы ведь воюем. Хихикнул Симпок и резко стал серьезным. Мои некросы наложили на твоих военных плетение, убивающие при воздействии вампиров. Но мы так проиграем вчистую. Как с ними сражаться, если мои солдаты сами гибнут пачками? Не считай противников идиотами. Презрительно бросил высший. Они быстро разберутся в причинах такой легкой победы и отступят. Ведь они знают, куда уходит энергия смерти. Осуществлено подключение к ведущей матрице процессоров. Идет диагностика и загрузка резервного программного обеспечения. Высветилось перед нет. Что-то быстро. Подумала она. Неужели прошло 36 часов? Да ну, не может такого быть. Работоспособность матрицы процессоров 100. Работоспособность блоков памяти 40. Целостность информации нарушена необратимо, и восстановлению не подлежит. Осуществляется форматирование и переконфигурация исправных блоков памяти. Почти сразу появилось новое сообщение. Установлена связь с мышечными имплантами лица и шейного отдела. Работоспособность имплантов 30. Похоже, я теперь полный инвалид, с горечью подумала девушка. Интересно, Сергей сможет починить импланты? Установлена связь с командным узлом имплантов плечевого пояса. Появилось новое сообщение через некоторое время. Работоспособность имплантов плечевого пояса 50. Работоспособность имплантов лица и шейного отдела 35. Обнаружена ошибка при предыдущей диагностике. Запуск углубленной диагностики.